что это было. Софи и Диана были правы. «Ты действительно идиот. Перестань слишком много думать и иди поговори с ней», — сказала она перед тем, как уйти. Я слышал хихикающие звуки, исходящие от моих часов, и это было подозрительно. Он это заслужил. Ага. И ей следовало ударить его посильнее. Я чувствовал заговор, но сейчас это было неважно. Мне нужно было только подождать, пока не откроется портал. После этого я мог делать все, что хочу, и такие вещи, как сюжет и канон, могли целовать мою красивую задницу. Но была еще одна вещь, которую я увидел, когда использовал камень времени. То, о чем я не сказал древней. Похоже, я собирался обрести нового союзника в будущем, и в процессе подготовки мне нужно было кое-кому нанести визит. Все, заткнитесь, вставайте. Все повернулись ко мне. Тессеракт в самолете летит к нам, и он быстро. Пока мы пытались найти его с помощью скипетра, они последовали за скипетром к нам, и они здесь. У нас есть секунды, прежде чем они достигнут нас. Беннер смотрит на свой монитор и видит, что алгоритм еще не завершен. Фьюри начал отдавать приказы и выбежал из комнаты. А теперь не могли бы вы отложить этот разговор на потом и сосредоточиться на текущей проблеме? Спросил я их, когда Фьюри ушел. Все только вздохнули и повернулись к Беннеру. Он собирался что-то сказать, но у меня пропало чувство паука. Я наколдовал щит, блокирующий взрыв, прикрывая Наташу и Тони. Они были обычными людьми, и я не мог рисковать, что их убьют. Остальные могли позаботиться о себе сами. Как только я наколдовываю щит, происходит взрыв и бросает всех нас в разные стороны. Стив помог Тони встать, в то время как Наташи и Беннера нигде не было видно. Тор выбежал из комнаты, вероятно, направляясь к Лаке. Я вижу дыру в полу и кричу Тони и Стиву. Я пойду за Баннером. Стив кивает мне, и я прыгаю в яму. Я вижу, что Наташа застряла под обломками, а Беннер корчился на полу примерно в 10 футах от нее. Я сначала подхожу к Наташе и помогаю ей освободить ногу. «Ты в порядке?» Наташа кивает и говорит. «Я в порядке. У нас все в порядке». «Верно». Она смотрит на Беннера, который теперь становится зеленым. Я медленно отталкиваю ее от себя и приказываю. «Уходи отсюда. Я разберусь с ним». «Ты уверен, разве я не должна позвать Тора на помощь?» — сказала Наташа. Я хрустнул костяшками пальцев и начал вытягивать шею. «Все в порядке. Это просто Халк. Я могу справиться с Халком», — сказал я. «Хорошо, тогда я оставлю тебя одного», — сказала она нерешительно. Она начала хромать, но все же быстро ушла. Беннер уже закончил превращаться в Халка. «Эй, здоровяк, помнишь меня?» — спросил я. Халк громко рычит мне в лицо, на что я бормочу. Тогда я приму это как нет. Халк бросается на меня, ломая по пути несколько частей оборудования. Я всегда хотел это сделать. В ответ, используя своего симбиота, я увеличиваюсь, чтобы соответствовать его размеру. Я рос, пока не стал немного выше его. Он готовится ударить меня кулаком, и мы вот-вот столкнемся. Я внезапно останавливаюсь и передаю весь свой импульс следующему ходу. Я изо всех сил пинаю его в грудь, и его тело отбрасывает огромная сила. Я использовал гравитоний в своем костюме, чтобы перенести весь свой вес в одну согласованную точку, добавить к этому всю кинетическую энергию, хранящуюся в нанитах виброниума. И он получил все это в одном ударе. Глава 82. Мстители, часть 4. Вскоре я услышал гневный рев, исходящий из дыры в стене в форме Халка. На кого я обманываю, его рев всегда был злым. Блин. «Ты действительно чудовище!» Я не мог удержаться и не сказать это. Халк бросается на меня и начинает серьезно атаковать. Я прыгаю, избегая его ударов руками и ногами. Пытаюсь сберечь несколько секунд, чтобы придумать другой план. Да, это должно сработать. Вдруг вспомнил я. Я увернулся от еще одного удара и нырнул под него. Я сократил расстояние между нами, пока не оказался внутри его защиты. Я хотел ударить его, но вместо сжатого кулака ударил раскрытой ладонью. Его астральная форма была выброшена за пределы его тела, и я мог видеть смущенное лицо Беннера, смотрящего на Халка. Я быстро использую возможности, протягиваю несколько щупалец от костюма до громадины. Симбиот вцепился в его лежащую фигуру и начал очищать гамма-излучение, исходящее от его тела. Его тело начало быстро сокращаться, и вскоре доктор Беннер вернулся к своему обычному нормальному размеру. Его астральная форма смотрела на меня с удивлением. Прежде чем он смог продолжить, я схватил его астральную форму и засунул обратно в его тело. «Извините, док, но у меня нет времени на то, чтобы отвечать на сотню ваших вопросов. Придется подождать, сказал я. Я включил гарнитуру. Халк упал. Повторяю, что Халк упал. Старк, Кэп, Наташа, кто-нибудь меня слышит? Я сняла Бартона. Я везу его в медотсек, сказала Наташа. А что насчет Лаки? Спросил я. Тор поможет обезопасить Лаки, сказала она. Голос Старка звучит в наушнике. Мы столкнулись здесь с небольшой проблемой, я и Кэп. Я иду прямо к тебе, сказал я. Через несколько минут двигатель снова запускается, благодаря мне, Кэпу и Тони. Я узнал, что Бартон все еще без сознания, а Тора нигде не было. Лаки сбежал, а Коулсон был мертв. Несколько минут спустя, когда мы сидели за столом для собраний, все были мрачны, одни из-за смерти Коулсона, а другие из-за того, что Лаки сбежал прямо из-под нашего носа. С другой стороны, я был вполне счастлив. С фальшивой смертью Коулсона Мстители стали одним сплоченным коллективом. И на этот раз даже Беннер был здесь, чтобы засвидетельствовать это. Фьюри собрал Тони, Беннера и Стива обратно в комнату для брифингов. Все выглядели как ошеломленные. На их опустошенных лицах видно оцепенелое потрясение. Фил Коулсон был ванат Стива. Думаю, он так и не попросил подписать их, сказал Фьюри и бросил Стиву на стол коллекционные карточки Коулсона с Капитаном Америкой. Стив поднял их. Они были залиты кровью. Мы здесь проиграли. Мы потеряли нашу связь, местонахождение Тессеракта и Тора. У меня ничего для тебя нет. Я потерял единственный здоровый глаз. Я никогда не ставил все свои фишки на одно число, потому что я играл во что-то еще более рискованное. Была идея, Старк знает это, под названием «Инициатива Мстителей». Идея заключалась в том, чтобы собрать группу замечательных людей, посмотреть, смогут ли они, может, стать чем-то большим. Посмотрим, смогут ли они работать вместе, когда они нам понадобятся, чтобы сражаться в битвах, в которых мы никогда не смогли бы победить. Фил Коулсон умер, все еще веря в эту идею, в героев, сказал он. Тони встает и уходит, не желая больше этого слышать. Я поднимаю руку и говорю, я знаю, где Лаки. Что, где? Кричат они все, нарушая прежнее напряжение в комнате. Почему ты ничего не сказал? Спросил Беннер. Я пожал плечами. Я не хотел портить настроение. Это было бы грубо. Я нажал несколько кнопок на перчатке, и передо мной выскочила голографическая карта. Пока вы все дрались, как дети, я подумал, что было бы неплохо надеть на скипетр отслеживающее устройство, сказал я. Подожди, это, сказал Тони. Да, Штутгарт был всего лишь предварительным просмотром, а это премьера. Лаки, настоящая дива. Он хочет цветов, он хочет триумфа, он хочет, чтобы в небе был построен памятник с его именем, сказал я. Сукин сын, кричит Тони. Он направляется к башне Старка, продолжил я. Позвони Джин и скажи ей, чтобы она как можно скорее добиралась до Манхэттена. Сделай то же самое с Китти и людьми Икс. Скажи им, чтобы они оделись и отправились в Нью-Йорк. Есть, выполняю. Есть дальнейшие инструкции, сказала Софи. Активируйте протокол «Ничья земля» и отправьте пожирателя богов, сказал я. Затем я позвонил Каллисто. Где ты сейчас? Спросил я, когда она сняла трубку. Я в компании, босс. Что случилось? Спрашивает она в замешательстве. Каллисто, слушай внимательно. Нью-Йорк будет атакован. Центром атаки будет башня Старка. Так что убедитесь, что дети и все некомбатанты остаются внутри. Штаб-квартира – самое безопасное место сейчас. Каллисто нервно спрашивает. Босс, ты уверен, разве нам не стоит уйти? Это место усиленно охраняется, и здесь есть щиты из вибраниума. Каллисто, просто делай, как я говорю, и не выпускай Мудрокса из поля зрения. О, и пошли Шанг-Чи. Скажи ему, чтобы он наделся и встретился со мной в башне Старка. Хорошо, босс, я отведу детей в бункер и встречусь с вами, сказала она. Нет, мне нужно, чтобы ты и Мудрокс следили за происходящим, защищали детей и мирных жителей. Это место очень опасно. Я прерываю звонок и говорю, Диана, начни взламывать все гаджеты в Нью-Йорке. Я хочу, чтобы каждое устройство было моим и их можно было контролировать через 5 минут. Я вижу Кэпа, Черную вдову, Беннера и Соколиного глаза на пути кенгуру. Я присоединяюсь к ним, и мы направляемся к одному из самолетов. Молодой пилот видит нас и встает у нас на пути, он говорит, вам не разрешено здесь находиться. Кэп смотрит на него, качает головой и говорит, сынок, только не надо. Пилот, увидев разочарованный взгляд Кэпа, просто отходит в сторону, и мы входим в самолет. Бартон берет на себя управление реактивным двигателем и запускает его. Я вижу, как железный человек улетает от геликарьера, и мы взлетаем, чтобы следовать за ним. Диана сообщает мне, что все устройства на Манхэттене находятся под ее контролем. Как только струя стабилизируется, я обращаюсь к Стиву и Наташе. Кэп, мне нужно, чтобы ты предупредил Манхэттен об атаке. Стив вздрагивает, но кивает. Я готовлю камеру и громко говорю. Диана, сделай это. Диана берет под свой контроль все рекламные щиты, телевизоры и компьютеры на Манхэттене. Я подаю знак Стиву, чтобы он начал говорить. Жители Нью-Йорка, меня зовут Стив Роджерс, также известный как Капитан Америка. Нас заставили поверить, что в течение часа будет неминуемая атака, начинает Стив. Эпицентром этой атаки станет башня Старка. Тони Старк был уведомлен, как и несколько человек. Послушайте их и начните эвакуацию из города. Если вам удастся найти убежище под землей или удастся выбраться из города, тогда сделай именно так. Я выключаю камеру и говорю, Диана, включи сообщение в цикле. Это должно помочь, но я не думаю, что все будут слушать. Я связался со своей командой, и они скоро встретятся с нами. У вас есть команда? Спрашивает Наташа. Шип не единственный, кто может собрать команду, отвечаю я. Там будет опасно, ты уверен, что они справятся с этим? Спрашивает Стив. Они намного сильнее, чем что-либо, что вы когда-либо видели, Кэп. На вашей стороне, ребята, может быть Бог и, может быть, даже Халк, но у меня есть что-то гораздо более сильное, сказал я. Они оба смотрят друг на друга, а затем Наташа поворачивается ко мне и говорит. Что это? Кто он такой? Спрашивает Наташа. Не он, а она, сказал я и повернулся к ней. Феникс, мы добираемся до Манхэттена через 30 минут после объявления о всеобщей эвакуации. Как только мы подойдем достаточно близко к Манхэттену, мы увидим синий свет, сияющий с вершины башни Старка, ведущий к дыре в небе. Солдаты Читаури стадами выходили через портал. Казалось, им нет конца. А доктор Беннер, возможно, сейчас самое подходящее время для вас, чтобы рассердиться, сказал Стив. Затем Беннер встает, идет к трапу самолета и нажимает кнопку. Самолет начинает открывать грузовой люк, но Беннер не останавливается. Глава 83. Глава 83. Мстители. Часть 5. Что ты делаешь? Кричит Стив. Это мой секрет, капитан. Я всегда злюсь, сказал Беннер, прежде чем внезапно выпрыгнуть из самолета. Он летит вниз, а его тело раздувается и растягивается. Он врезался в землю, и через несколько секунд в хаосе раздается его громкий рев. Солдаты Читуари получают ответный удар мощной ударной волной. Некоторые мертвы, другие бьются в конвульсиях на земле, их тела наполовину раздавлены. Халк начинает их рвать, как будто они сделаны из бумаги. Он легко забивает их кулаками до смерти. Халк улыбается и прыгает, взлетая на ближайшее высокое здание. Он бежит по стене, ударяет нескольких солдат Читуари, ломая их пополам. Затем он ныряет к зданию на другой стороне улицы, бросая мертвых солдат Читуари в сторону других солдат. Солдаты Читуари пытаются стрелять в него, но он наносит им удары несокрушимой рукой, хватает их и с грубой силой бросает их вниз. Мы все наблюдаем эту сцену из самолета, когда внезапно слышим голос Тони через рацию. «Рад, что ты привел с собой здоровяка. Видел, как он только что выпрыгнул из самолета». Бартон направляет самолет к башне Старка. «Старк, мы идем на северо-восток», — сказала Наташа. «Что, вы остановились? Газу давайте», — отвечает ее саркастический голос Старка. Бартон делает, как сказал Старк, и перемещает самолет ближе к башне Старка. «Мы видим, как железный человек летит впереди нас, а за ним идет рой Читаури». Наташа берет под контроль пулемет и разносит их на части. Она продолжает стрелять по солдатам Читаури и ищет новые цели. Бартон смотрит в левое окно и видит, как торилаки сражаются на крыше башни Старка. Наташа кивает и отвечает. «Посмотри на них». Она направляет пулемет на Лаки. Но прежде чем она успевает выстрелить в Лаки, он стреляет по нам из своего посоха. Его залп попадает в нас с левой стороны, уничтожая один двигатель. Бартон берет под свой контроль другой двигатель, но мы вращаемся и в конечном итоге разбиваем крылья о несколько зданий. Бартон медленно маневрирует и приземляется на улице. Я оглядываю самолет и вижу, что все в порядке. Меня это не коснулось, Кэп держался за верхнюю часть самолета, в то время как Наташа и Бартон были пристегнуты ремнями безопасности. Мы вылезаем из самолета и осматриваем город. Это был абсолютный хаос. На дорогах все еще были люди, некоторые здания были полностью разрушены, во многих зданиях были разбиты окна, на земле валялись обломки построек, машин, было немало тел погибших. Мы внезапно останавливаемся и поворачиваем головы вверх, чтобы посмотреть в сторону портала. Из портала к земле летел огромный левиафан. Он издал громкий рев и начал спускаться вниз. Он опускается низко на землю, разбивая крыльями несколько зданий, и солдаты Читаури вылетают из него как сыплющийся горох, когда он летит над нашими головами. Голос Стива звучит через наушник. «Эй, Старк, ты это видишь?» «Вижу, но поверить все еще не могу». «Где, черт возьми, Беннер?» — сказал Старк. «Мы потеряли его после крушения самолета», — сказал Стив. «Что ты имеешь в виду?» «Потерял его, ради бога, он зеленый и огромный. Просто держи меня в курсе и дай знать, когда увидишь его», — говорит Старк. «Наша группа бежит по разрушенной улице. У нас там в ловушке заперты мирные жители», — говорит Бартон, указывая на здание. «Мы смотрим вверх и видим, как Лаки ведет свою банду инопланетян по улице. Они начинают стрелять, вызывая серию взрывов, разбивая машины и убивая людей на ходу. Он уходит в один последний пожар. Испуганные люди, бегущие от Лаки, оглядываясь через плечи, идут прямо на нас. Кэп смотрит вниз на мост, где несколько человек застряли. «Этим людям нужна помощь», — сказал Стив. «Прежде чем кто-либо смог двинуться с места, я сотворил руну, которая нарушает телепатическую связь Читаури с кораблем-носителем. Они внезапно падают на землю, как будто у них оборвали струны. У меня пропадает паучье чутье, и я оборачиваюсь и вижу, как рядом с нами приземляются и стреляют несколько солдат Читаури. Я создаю небольшой портал и перенаправляю на них взрывы. Наташа начинает стрелять из своего оружия по солдатам Читаури, в то время я вижу, что еще несколько ранены стрелами. Я ныряю под выстрел, направленный мне в голову, и создаю небольшой портал позади того, кто выстрелил. Я уклоняюсь от еще одного выстрела и пронзаю его сердце увеличенным когтем через грудь. Я оборачиваюсь и вижу Кэпа, бегущего к застрявшим людям. Итак, я продолжаю убивать Читаури направо и налево. Я поворачиваюсь к Наташе и вижу, что она тоже убивает солдат. Другие солдаты Читаури присоединяются к своим собратьям и окружают нас. Вдруг рядом со мной открывается портал, а за ним я вижу, как из него выходит несколько человек. Феникс, Китти, Шанг-Чи и Шторм. Джин была в бордовом плаще, а ее ярко-рыжие волосы скрывал капюшон. На ее спине можно было увидеть большой символ Феникса, и она также носила полумаску, чтобы скрыть свое лицо. Ее черное нижнее белье и тренч были сделаны из сетки виброниума и кевлара. Ее одеяние было полностью пуленепробиваемым и могло останавливать пули большого калибра и поглощать взрывы высокой энергии. Она медленно подошла ко мне, и я сразу потерял дар речи. Для меня прошли годы с тех пор, как я видел ее в последний раз, и она выглядела даже более потрясающе, чем я помнил. Симбиот ответил на мои бессознательные мысли, и моя маска спустилась. «Ой!» — вскрикнул я, получив пощечину. «Это за то, что не позвонил мне, как только вернулся», — сказала она. Затем она опустила маску, схватила меня за шею и яростно, но страстно поцеловала. Мы продолжали глубоко целовать друг друга в губы, пока через несколько секунд мы не запыхались и не посмотрели друг другу в глаза. Это было почти так же хорошо, если не лучше, чем в первый раз, когда мы целовались. Она снова надела маску и сказала: «А это за то, что тебя не было больше года. Если ты собираешься так целовать меня каждый раз, когда меня не будет, тогда, может, мне стоит начать делать это чаще?» — пошутил я. «Мы в разгаре войны, голубки, сосредоточьтесь», — крикнула Наташа, уклоняясь от энергетических взрывов. Солдат Читуари собирался выстрелить в Наташу, но прежде чем он успел это проделать, Джин поразила его мощным психическим взрывом и разорвала в клочья. «Не беспокойтесь об этом, мы сосредоточены», — сказала Джин. Затем Наташа посмотрела на меня и спросила: «Так это она, Феникс?» Я кивнул ей. Затем она взглянула на Джин и ухмыльнулась. «Она мне нравится». Затем Наташа увернулась от взрыва и в мгновение ока выстрелила трем Читуари в голову. Джин ухмыльнулся в ответ и сказала: «Чувство взаимно». Китти стояла позади Джин, и я видел, как она идет ко мне. На ней был белый костюм с черными полосками, включая пальцы с когтями из виброниума, шлем с торчащими кошачьими ушами и желтые линзы для глаз. Ее костюм изготовили из тех же материалов, что и я шил костюмы Джин и Шанг-Чи. Он также был пуленепробиваемым и мог останавливать пули большого калибра и поглощать взрывы высокой энергии. «Где колоссы Росомаха? Вы сказали, что они будут здесь?» – спросила она. «Они должны быть здесь в любой момент», – сказал я, чувствуя пространственное колебание. «Ты тогда не шутил. Думаю, я должен тебе 10 баксов», – сказал Шанг-Чи. «Оставь себе. Как тебе новый костюм?» – спросил я. «Хорошо, но в промежности тесновато». Я прервал его и сказал: «Рад, что тебе понравилось, приятель». Затем я повернулся к Рара, у которой было веселое выражение на лице. «Рад видеть тебя здесь. Не думал, что ты придешь. Мне пришлось. Феникс и Китти собирались, и, поскольку я не могла их остановить, я решила присоединиться к ним. Насчет других, я попыталась поговорить», — сказала она. «Все в порядке, вас более чем достаточно. Честно говоря, я не думал, что Чарльз их отправит. Я просто надеялся, что он увидит причину и поймет, что сейчас лучшее время, чтобы показать миру нашу ценность», — сказал я. Меня прервал большой столб света, который внезапно материализовался посреди улицы. Из света вышли две фигуры, одна заметно больше другой. И тут раздался низкий голос: «Товарищи, мы прибыли». Глава 84. Глава 84. Мстители. Часть 6. «Товарищи, мы прибыли». Фигура колосса высотой почти 7 футов была внушительной. Его металлическая форма сияла, отражая свет телепортационной формации. Для сравнения, рост Росомахи в 5 футов, хотя и менее внушительный, не означал, что он был менее опасен. Фактически его торчащие когти только делали его более диким. «С возвращением. Надеюсь, вам понравилось пребывание в Асгарде», — сказал я. «Да, отец, все были очень любезны», — сказал колосс. «Колосс, с возвращением. Я скучала по тебе», — воскликнула Китти. «Китти, у тебя, как сказать, мое больное зрение». Она хихикнула, услышав его ответ, в то время как Шторм подошла к Росомахе. «Росомаха, рада видеть, что ты в безопасности». Он дико ухмыльнулся и сказал: «Это чувство взаимно. Колосс, я думаю, ты был бы рад узнать, что Ильяна вернулась домой», — сказала Джин. «Я очень хочу ее увидеть», — сказал колосс. Но тут нашу атмосферу грубо прервали несколько взводов Читуари, пытавшихся окружить нас. Другие солдаты Читаури присоединились к своим собратьям и окружили всех нас. Я многозначительно посмотрел на Джин. Используя мою телепатию, я передал ей свои приказы. Она кивнула мне и без промедления использовала свой телекинез и огонь Феникса, чтобы прорвать окружение. Я попросил Джин соединить нас всех телепатически. «У меня есть план, поэтому нам нужно выиграть больше времени», — телепатически сказал я. «Росомаха и Шанг-Чи идут на помощь Кэпу. Он в нескольких кварталах от Мейн-стрит». Затем я повернулся к Джин и Шторм. «Вы уничтожаете боевые колесницы. Сосредоточьтесь на том, чтобы уничтожить их как можно больше». Потом я посмотрел на Китти. «Китти, держись черной вдовы и соколиного глаза, начни расчищать районы. И еще кое-что. Это война, поэтому я не думаю, что об этом нужно говорить, но я все равно скажу это. Используйте максимальную силу и жестокость. Уничтожайте врага безо всяких предрассудков». Все они получили приказ и двинулись вперед. Джин и Шторм улетели к месту назначения. Остальные разделились, и каждая группа двинулась в своем направлении. Остались только мы с колоссом. «А что я?» – спросил он. Я открыл портал, ведущий прямо в мою лабораторию, и схватил огромный чемодан. Он в замешательстве приподнял бровь, и вскоре она сменилась изумлением, как только я открыл чемодан. «Я называю это пожирателем богов и думаю, что пора, наконец, использовать его», — сказал я. Соколиный глаз подбежал к автобусу, набитому людьми. Родители держали маленьких детей за окнами, чтобы Соколиный глаз утащил их в безопасное место. Он подбежал к заклинившей двери автобуса и рывком открыл ее. Люди начинают выбегать, а черная вдова опустошает свои магазины. В конце концов у нее кончились патроны, и она решила схватить одно из оружия павшего Читуари. Соколиный глаз выпускал одну стрелу за другой по рядам Читуари, попадая в цель каждый раз, когда стрелял. Наташа посмотрела на Бартона, так же, как и в Будапеште. «Снова и снова. Мы с вами помним Будапешт по-разному», — сухо ответил Бартон. «Им удалось вывести мирных жителей, но теперь они были загнаны в угол. Появились новые солдаты Читаури, и вскоре они были подавлены шквальным огнем. У них быстро заканчивались патроны, и у Бартона оставались последние несколько стрел. «Я думаю, это все», — сказал Бартон. «Не сдавайся, мы», — сказала Наташа. Но ее внезапно прервали крики умирающего Четуари. Внезапно появилась фигура в белом и начала драться с солдатами. Он подбежал ближе, чтобы бить их в ближнем бою, в то время как Бартон и Наташа продолжали стрелять, убивая как можно больше. Китти постепенно отразила их атаки и разорвала их на части своими когтями из вибраниума. Она прикончила последнего солдата, проведя правой рукой через его грудь. Она использовала свою нечеловеческую ловкость и силу. Они были вырезаны в мгновение ока. Последний солдат безжизненно упал на землю, и наступила краткая тишина. «Ух, мерзко, теперь я вся в крови Четуари», — сказала Китти. Бартон посмотрел на Наташу и сказал: «Она одна из наших, капитан Америка помогал людям, застрявшим в здании». Когда все вышли, он направился к другому зданию, которое было захвачено. Он наткнулся на пару солдат Четуари, которые собирались напасть на мать и ее ребенка. Он немедленно бросил свой щит, как бумеранг, чтобы они не навредили им. Щит полетел в сторону группы Четаури, мгновенно сбив их с ног, и отскочил обратно к нему с той же скоростью. «Не волнуйтесь, мэм, теперь вы в безопасности. Метро в нескольких кварталах отсюда. Спрячьтесь там, пока все не закончится», — сказал он. Они повернули за угол и попали в засаду пары солдат Четуари, которым удалось подкрасться к ним. Кэп заметил их слишком поздно и инстинктивно прикрыл мать и ребенка своим щитом. Но тут темная фигура внезапно проткнула солдат Четуари сзади. Три чрезвычайно острых когтя, прорезавших плоть и доспехи, как папиросную бумагу. Росомаха убрал когти, и они упали на землю. «Проклятые мерзавцы!» — прорычал он. Кэп был ошеломлен на мгновение, но быстро оправился. «Джеймс, кто, черт возьми, такой Джеймс?» — сказал Росомаха. «Но как, прошло столько лет», — сказал он. «Слушай, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мое имя Логан». «Понятно», — увидев грубое отношение Росомахи, тот быстро извинился. «Мне очень жаль, просто ты выглядишь как человек, которого я знал», — сказал он. Соколиный глаз споткнулся о солдата Четуари и проткнул ему горло стрелой. Черная вдова заполучила энергетический посох и использовала его, чтобы уничтожить еще больше солдат. Китти была на пару кварталов выше, сама обманывая целый взвод. Кэп снова присоединился и, используя свой щит, ударил приближающихся солдат Четуари, в то время как Логан использовал свои когти, чтобы расчленять врагов. Каждый взмах его когтей приводил либо к потере конечности, либо к мгновенной смерти. Шанг-Чи поддерживал Кэпа и иногда прикрывал его, когда он бросал свой щит. «Что за чертовщина эта штука?» — крикнул Шанг-Чи. Кэп, который бил Четуари по голове, посмотрел на Шанг-Чи и сказал: «Всего лишь мой щит из вибраниума». Кэп пожал плечами и продолжил борьбу. К сожалению, врагов было слишком много для них, и они быстро были оттеснены. Внезапно с неба ударила молния, и Четуари были отброшены мощной ударной волной. Тор приземлился прямо перед ними, немного споткнувшись. У них было немного времени на отдых, так как рядом с ними пока не было врагов. «Что за история наверху?» — спросил Стив Тора. «Сила, окружающая куб, непостижима», — серьезно сказал Тор. «Тор прав. Мы должны разобраться с этими парнями», — Тони говорил через связь. Наташа посмотрела на Стива и спросила: «Как нам это сделать?» Кэп уверенно говорит: «В команде». «У меня незаконченные дела с Лаки», — предупредил Тор. «Бартон, который сейчас чистит стрелу, которую он вытащил из трупа убитого им Читаури, сухо говорит: «Да, становитесь в очередь. Лаки намерен сосредоточить этот бой на нас, и это то, что нам нужно. Но у нас есть Старк, мы ему понадобимся». В этот момент все они слышат тяжелые шаги. Появилась сияющая фигура в черно-красном костюме. Прежде чем кто-либо мог что-либо сказать, все они посмотрели на здание, откуда доносился рев, и увидели железного человека, идущего к ним из-за здания. За ним шел большой Читаури Левиафан, который приближался к ним. Тони устремился вниз, уклоняясь от энергетического взрыва, преследовавшей его боевой колесницы. Он внезапно остановился в воздухе, пропуская колесницу, прежде чем выстрелить репульсором, чтобы ее уничтожить. Он обошел здание и столкнулся лицом к лицу с Левиафаном Четуари. «Сэр, вам входящий звонок от мистера РМС», — сказал Джарвис. «Вы знаете, я здесь немного занят», — сказал он, когда он быстро пытался убежать. «Мне нужно, чтобы ты привлек внимание Левиафана, — сказал Дук. «Зачем мне это делать?» — спросил Тони. «У меня есть план», — сказал Дук. Тони вытащил свою миниатюрную ракетную установку залпового огня и выстрелил. Читуари Левиафан раздраженно взревел и повернулся к нему. «Мы привлекли его внимание. Каков, черт возьми, второй шаг?» — сказал Тони. «Заманите Левиафана к тому месту, где находится Кэп», — сказал Дук. «Бэннер там?» — спросил Тони. «Нет, но у меня есть кто-то, кто может с этим справиться», — сказал Дук. «Тогда скажи ему, чтобы он приготовился. Я привожу вечеринку к нему», — сказал Тони по связи. Железный человек вышел из-за здания. Читуари Левиафан нетерпеливо следует за ним. Остальные мстители подняли глаза, приготовились и остановились. «Я не понимаю», — сказала Наташа. Глава 85. Мстители. Часть 7. Железный человек устремился вниз по улице. Левиафан Читуари также стремительно несется за ним вниз. «Эй, здоровяк, ты уверен, что справишься с этим?» — спросил Логан. «Да, я чувствую, что полон сил. Ты готов к особому фастболу, товарищ Логан», — сказал Колосс. Колосс повернулся к теперь уже близкому Левиафану и начал светиться красным, становясь еще больше. Его фигура перестала расти, когда он достиг роста на 9 футов 5 дюймов. На тротуаре, где он стоял, начали появляться трещины. Он полностью превратился в форму Джаггернаута как раз вовремя, когда Левиафан оказался прямо перед ним и изо всех сил ударил его по голове. Сцена почти выглядела так, как будто неподвижный объект встречает непреодолимую силу. Колосс отшатнулся на несколько футов, волоча ноги по дороге, хвост Левиафана поднялся высоко в воздух, его голова все еще застряла в колоссе. Железный человек подлетел к нему, протянул руку, и из него вылетела ракета. Ракета вошла внутрь Левиафана, попала в уязвимое место и взорвалась изнутри. Большой Левиафан развалился от взрыва, в то время как простые солдаты Читаури кричали на колосса за то, что тот уничтожил их Левиафана. Читаури в ужасе наблюдали, как они увидели группу самых могущественных героев Земли, объединившихся против общего врага. Против них. «Что, черт побери, это было?» — недоверчиво крикнула Китти. «Это был чертовски крутой удар. Никогда не знал, что это внутри тебя. Это как-то связано с той штукой на твоей груди?» — спросил Логан. «Так это лучшая версия Бэннера. Что это вообще за костюм?» — с любопытством спросил Тони. «Вы строите отличные доспехи, товарищ Старк, но мои, они естественные», — сказал Колосс. «Ты хочешь сказать мне, что это твоя кожа?» — недоверчиво спросил Бартон. Колосс кивнул и сказал: «Эту силу мне дала Энигма. Он называет ее пожиратель богов», — сказал он. «Всякий, кто прикоснется к этому драгоценному камню, будет обладать силой алых повязок Циптерака. Отныне вы, кто прочитает эти слова, навсегда станете человеческим Джаггернаутом», — сказал я, читая надписи на камне. «Но разве не опасно использовать такую силу?» — спросил Колосс. «Обычно вы были бы правы. Я использовал немного виброниума и нагрудник Уру из разрушителя, чтобы сделать это. На корпусе самоцвета выгравированы руны, чтобы регулировать мощность и фильтровать волю Циптрака. Использовать его дольше часа небезопасно, но это даст вам столь необходимый импульс», — сказал я. «Зачем ты дал мне такую вещь? Почему бы не использовать ее самому?» — спросил он. «Большинство моих способностей вращаются вокруг магии рун. Это больше подходит для тех, кто строго физический боец. Я также чувствую, что ты используешь их гораздо лучше, чем я когда-либо мог», — сказал я. «Камень давал часть силы Циптерака тому, кто обладал им, действуя как портал или содержащий внутри него портал в багровый космос. Вливание силы дало Кайну Марка сверхчеловеческий уровень физической силы, сопротивления и стойкости. Увеличение мощности было настолько значительным, что когда Джаггернаут начинает двигаться в нужном направлении, его практически невозможно остановить. Сила Джаггернаута позволила ему сразиться с целыми командами супергероев. Джаггернаут много раз дрался с людьми X, и лучшим их результатом было то, что Марко покинул место боя. Окруженный мистическим силовым полем, Марко был в основном неуязвим для вреда и имел силу сокрушать горы, если был должным образом мотивирован. Если Колосс будет наделен силой Циторака, и если предыдущее увеличение силы является каким-либо признаком, он будет гораздо более могущественным существом, чем когда-либо был Каин Марко. Я считаю, что он сможет выстоять против мерзости или даже Халка. Во всех смыслах и целях его физическая форма должна позволять ему направлять больше энергии из багрового космоса, давая ему доступ к безграничной физической силе. Я ожидал, что сила колосса теперь превосходит физическую силу, выносливость, долговечность и неуязвимость всего, что Читуари могли когда-либо бросить в нас. Он все еще колебался, но вскоре на его лице появилась решимость. «Если моя сила может помочь в этой битве, я должен поддержать тебя», — наконец сказал колосс. Лаки с холодным выражением неподвижно наблюдал сверху рождение самых могущественных героев Земли. Из портала вылетели еще тысячи читуарских солдат и еще больше левиафанов. «Что скажешь?» — сказал Старк. «Хорошо, послушай. Пока мы не закроем этот портал, нашим приоритетом является сдерживание. Бартон, я хочу, чтобы ты был на той крыше», — он указывает на здание, — «следи за всем». Затем он повернулся к Железному Человеку и Фениксу. «Старк, ты и Феникс получили периметр. Все, что выходит за пределы трех кварталов, поверните назад или превратите в пепел». Они оба кивнули, прежде чем улететь. Бартон посмотрел на Старка и спросил: «Хочешь меня подвести?» Старк кивнул и встал позади Бартона, чтобы поднять его. «Хорошо, держись, Леголас». Он поднял Бартона до здания и бросил его там. Затем Кэп повернулся к Тору и Шторму. «Вы двое должны попытаться заблокировать этот портал. Замедлите их. Вы, ребята, получили молнию. Зажгите их. Я обязательно дам им пару минут», — сказала Шторм. Затем Кэп повернулся к Росомахе, Китти и Шанг-Чи. «Вы трое помогаете любому, кто выглядит так, как будто он вот-вот потерпит поражение. В основном держитесь мирных жителей и держите их в безопасности. Сведите к минимуму ущерб, если сможете». Затем Кэп посмотрел на колосса и сказал: «Колосс, найди Халка и уничтожь с ним как можно больше левиафанов. Все, что Тор и Шторм упускают, это ваша работа». Колосс согласно кивнул и побежал. Он прыгнул и взлетел высоко. Он летел над городом, убивая врагов налево и направо. «В настоящее время я парил в космосе в своей броне Яндасым. Черное небо было заполнено. Должно быть, тут имелось около 90 кораблей. Большинство из них все еще висит в воздухе. Некоторые плавно передвигаются. Софи, ты можешь обнаружить какие-либо сигналы, входящие или исходящие с корабля-носителя?» Ответ отрицательный. «Мы должны подключиться к основному фрейму. Я не знакома с инопланетными технологиями. Что ж, думаю, у меня нет выбора», — подумал я. «У меня не было времени, поэтому я без промедления устремился к ближайшему ко мне кораблю. Я материализовал клинок из вибраниума из своего костюма и перегрелся, пока он не стал достаточно горячим, чтобы прорезать внешнюю тягу корабля. Я запечатал отверстие после того, как вошел, и начал искать командный центр. Мастер Дук, вы уверены, что это разумно? Костюм не оборудован для работы с ядерным оружием. Я настоятельно рекомендую вам пересмотреть свое решение», — сказала Софи. «Расслабься, Софи. Я буду входить и выходить, прежде чем ты это узнаешь. Должно быть некоторое время до того, как совет запустит ракету». Я повернул за угол и столкнулся лицом к лицу с солдатом Читуари. Я мог сказать, что он был удивлен, увидев меня, поскольку он в замешательстве склонил голову. «Это было бы мило, если бы он не был таким уродливым. И догадываясь по твоей реакции, я, наверное, забыл включить свою невидимость, не так ли?» — спросил я. В ответ он попытался выстрелить мне в лицо из бластера. «Черт!» Я выругался, снял камуфляж и исчез. Он в замешательстве оглядывался вокруг, ища меня, и собирался позвать на помощь. Я прокрался за ним и вырубил его ядом. «Черт, это было близко!» — пробормотал я. Я уже собирался двигаться дальше и продолжать поиск, как вдруг у меня возникла идея. Я сотворил руну стасиса, а затем разорвал ментальную связь солдата Читуари с кораблем-носителем. Обычно он умирает сразу, но с тех пор, как я поместил его в стазис, он все еще был жив. Следующий шаг был решающим и мог определить успех моего небольшого эксперимента. Я положил руку ему на затылок и использовал свою магию, чтобы вырезать следующую руну. Я успешно почувствовал форму связи и сразу же разорвал руну стазиса. Солдат Читаури начал медленно просыпаться, и как только это произошло, он преклонил колени передо мной и телепатически общался. «Мастер, я жду ваших команд». Я подошел к его преклоненному телу и положил руку ему на голову. Я просмотрел его самые последние воспоминания и быстро нашел то, что искал. «Это пустая трата времени, оставлять тебя здесь. Но я не могу взять тебя с собой. Хэймэм, выведи корабль через портал. Держитесь подальше от глаз и не вступайте в бой. Я приду за тобой позже, если тебе удастся выжить. Я общался телепатически. Он понимающе кивнул и ушел выполнять приказ. Глава 86. Мстители, часть 8. Я быстро нашел командный центр корабля. Вокруг слонялось около пары десятков солдат Читуари, но они не могли видеть меня из-за моей маскировки. Я подошел к тому, что выглядело как панель управления, и подключил его к своему костюму. Я начал взламывать мейнфрейм, и это не заняло много времени. Мне потребовалось всего лишь взглянуть, чтобы полностью понять и понять язык, на котором кодируются их брандмауэры. Мне удалось получить полную звездную карту известной вселенной и список планет, которые посетили Читаури. Я также был удивлен, обнаружив несколько схем, описывающих некоторые виды оружия и кораблей, используемых Читаури. Я оставил корабль незамеченным и в данный момент летел обратно к порталу. На обратном пути я увидел несколько левиафанов, когда меня внезапно осенила идея. На моем лице появилась улыбка, и я не мог не усмехнуться. «Мастер Дук, вы в порядке?» – обеспокоенно спросила Софи. «Я в порядке, Софи. Вообще-то, мне просто пришла в голову фантастическая идея». «О, мальчик, это нехорошо», – подумала Софи. Шторм плыла рядом с порталом, ее глаза стали чисто белыми, когда она начала парить в небе. Слегка подняв руку, она начала вызывать свои силы. Небольшое серое облачко начало формироваться над ее рукой, вырастая до размеров поля. Облако стало больше, заполнив небо. Надвигалась гроза, и теперь из облаков гремел гром. Тор, видя, что она делает, поднял свой молот к небу. Молния приближалась к молоту, как будто его засасывала. Молот светился чистой силой, и даже Тор застонал от напряжения. «Я никогда раньше не чувствовал такой силы. Должна ли я остановиться?» — сказала Шторм. «Нет, продолжай, продолжай!» — крикнул он. Крик вырвался из его горла, когда он выпустил все молнии, собранные молотом, одним выстрелом в сторону левиафанов. Взрыв отбросил его от левиафанов в здание. Первый левиафан начал светиться и стал гореть ярче, прежде чем взорвался ливнем молний. Взрыв на этом не остановился и продолжил уничтожать еще двух левиафанов. В небе над городом виднеется темное зловещее облако. Одно достаточно большое, чтобы заслонить солнце. Облако быстро приближалось, и вскоре оно появилось. Наконец, был выпущен целый флот боевых дронов, которые хранились на орбитальном спутнике Цепхер-Салутион. Все это было частью проекта под названием НМС, сокращенно от No Man's Land, возглавляемого доктором Уильямом Гинтером Рива из Цепхер Лабс. Огромный рой дронов создал сложную голографическую проекцию темного облака, скрывая свое присутствие и СИХАС в армии пришельцев. Сейчас сражались тысячи и тысячи дронов. Дроны имели гладкий белый вид и были оснащены множеством вооружений. Миниганы, лазеры, огнеметы и мощные ударные бластеры, которые могут производить ударные волны с силой, достаточно мощной, чтобы сбить усиленную дверь хранилища повторяющимися выстрелами. Они размещались там, где они были больше всего нужны, и создавали продвинутые голографические проекции, чтобы скрыть свое присутствие. Их могли видеть только те, кто сражался против вторжения, так как было бы неудобно, если бы они были уничтожены дружественным огнем. Для остального мира и Читуари было видно только раскатывающееся облако грома. Некоторые из дронов генерировали мощные звуковые импульсы, чтобы разрушить твердые оболочки левиафана, в то время как другие атаковали боевые колесницы, используя репульсорные взрывы. Значительное количество дронов использовалось для защиты мирных жителей во время нападения. Позже большинство даже заявило, что это было стихийное бедствие, спасшее их во время вторжения. Дроны начали лететь в сторону группы Читаури и уничтожили их за секунды. Когда эти солдаты были мертвы, несколько дронов использовали тяговые лучи, чтобы уничтожить все следы Читуари. Эту сцену можно было увидеть много раз на поле боя. «Удивительно», — сказала Китти. «Что это за вещи?» — спросил Кэп. «Они одни из ваших?» — спросила Наташа Тони. «Нет, но я узнаю дизайн», — сказал Старк. Все они повернулись, чтобы посмотреть на портал, поскольку через него проходило все больше солдат. Наташа посмотрела на них и сказала: «Ничто из этого не будет иметь никакого значения, если мы не закроем этот портал. Наши самые большие пушки не могли его коснуться», — возразил Кэп. Наташа подняла глаза, сказала: «Ну, может, дело не в оружии», и указала на летающие колесницы. «Хочешь попасть туда? Тебя нужно подвести», — уточнил Кэп. Наташа покачала головой и сказала: «Подвези. Хотя я могла бы воспользоваться лифтом, Затем она побежала к Кэпу, который приготовил свой щит. Она прыгнула, вцепившись в колесницу, взяв ее под свой контроль, после того, как сбросила с нее солдата Читуари. Она огляделась и увидела, что Колосс и Халк сражаются с Читаури на вершине Левиафана и сбивают его. Бартон уничтожал колесницы с крыши здания, в то время как Феникс использовала свой огонь, чтобы расчистить ей путь к башне. Она была выведена из ее размышлений колесницей, которая следовала за ней и непрерывно стреляла в нее. Она посмотрела на колесницу и увидела, что ее управлял Лаки. «Продолжай, я справлюсь», — сказала Джин по связи. Наташа кивнула и сосредоточилась на том, чтобы направить колесницу к башне. Феникс начал выводить колесницы, преследующие Наташу, и даже сумел взорвать колесницу, на которой ехал Лаки. Его отбросило в сторону башни Старка, и он упал на ее крышу. Лаки начал вставать, Джин подплыла к нему, собираясь сразиться с ним. Но из ниоткуда внезапно появился Халк и припечатал Лаки своим кулаком. Зная, что на Халка можно положиться, она решила помочь Наташе и полетела к Тессеракту. Наташа подошла к крыше и сделала впечатляющий переворот назад через колесницу на башню Старка, недалеко от Тессеракта. Куб был окружен преградой, и Наташе было трудно пройти через нее. Она пыталась попасть в нее и даже несколько раз выстрелила, но, похоже, ничего не вышло. Через несколько секунд рядом с ней появилась Джин. «Я не могу пройти через барьер», — сказала Наташа, явно расстроенная. «Дай мне попробовать». Сначала она проверила силу барьера, пытаясь пробить его своим телекинезом, но когда это не сработало, она даже попыталась сжечь его своим огнем. «Скипетр», — сказал голос справа от них. Они повернулись и посмотрели на доктора Силвига, склонившегося над краем крыши и смотрящего на что-то. «Доктор», — поприветствовала его Наташа. Силвик посмотрел на них и повторил: «Скипетр Лаки, энергия. Тессеракт не может сражаться. Ты не можешь защитить себя от себя». Наташа подошла к нему и попыталась утешить его. «Это не твоя вина. Ты не знал, что делаешь». Силвик покачал головой и сказал: «На самом деле, я думаю, что да. Я встроил предохранитель, чтобы отключить источник энергии». «Скипетр Лаки?» — спросила Наташа. «Возможно, он сможет закрыть портал. И я смотрю прямо на него». Сказав это, Силвик посмотрел вниз. Наташа наклонилась к краю и увидела, что скипетр Лаки просто упал. Джин кивнула и с помощью телекинеза взяла скипетр. «Я могу закрыть его. Кто-нибудь меня слышит? Я могу закрыть портал», — сказала Наташа по связи. «Нет, подожди». Голос Старка остановил ее. «Старк, эти штуки еще впереди», — возразил Кэп. «Я получил ядерное оружие. Оно взорвется менее чем через минуту. И я знаю, куда его направить», — сказал Старк. Джин повернулась к Старку и увидела, что он нес на спине ракету и прилагал много усилий, чтобы изменить ее курс. Ему это удалось, и он чуть не попал в собственное здание, но начал подниматься к порталу. «Феникс, расчисти ему путь», — сказал Кэп по связи. Феникс улетел к порталу и начал убивать Читаури, мешавших Старку. «Старк, ты ведь знаешь, что это поездка в один конец?» — спросил Кэп у Старка по общему каналу. Старк выключил связь и продолжил полет к порталу. Он вошел в портал, и все они ждали удара. Через несколько секунд с другой стороны портала засиял яркий свет. Солдаты Читаури начали падать один за другим. Старка нигде не было видно. «Давай, Старк», — пробормотала Наташа. Старк все еще не выходит. Они продолжали ждать, все еще надеясь, что он выжил. Проходит несколько секунд, как вдруг голос говорит: «Закрой портал». Наташа подтолкнула скипетр вперед и закрыл его. Тессеракт перестал излучать свою энергию, и портал начал медленно закрываться. Для всех это было мрачно, ведь они могли думать только о жертве Тани. Вдруг в небе открылся еще один портал. Он был маленьким по сравнению с первым и имел красновато-золотистый оттенок. Из него медленно выплыла фигура, держа в руках тело Тани. «Сын оружия», — прошептал Кэп. «Они видят, как Энигма спускается на землю и медленно кладет Тани на спину. Все они собираются вокруг Тани и Энигмы, в то время как Кэп подходит ближе и проверяет пульс, но ничего не обнаруживает». «Ах, секундочку», — сказал Энигма. Он тихо использовал взрыв яда, чтобы запустить сердце Тани. «Ах», — Тани ахнул. «Что только что произошло? Пожалуйста, скажите, что меня никто не целовал». «Да, только бы Нир сделал тебе искусственное дыхание». «Рот в рот», — сказал Энигма, указывая на Халка. На лице Тани появилось выражение ужаса, а Халк насмешливо фыркнул. Кэп начал хихикать, но он был не единственным, Вскоре все они смеялись над Тони. Это был смех, наполненный облегчением и истощением. Тот, что позволяет всем бессознательно избавиться от напряжения, которое накапливалось весь день. Вторжение наконец закончилось. Глава 87. После победы мы выиграли, сказал Кэп, улыбаясь. Да, хорошо. Хорошая работа, ребята. Давайте просто не приходить завтра, давайте просто возьмем день отдыха. Вы когда-нибудь пробовали шаурму? В двух кварталах отсюда есть шаурма, сказал Тони. Он указал в случайном направлении. Я не знаю, что это, но я хочу попробовать. Тор посмотрел на башню Старка и сказал: мы еще не закончили. Тони кивнула и сказал: да, но потом шаурма. Все встают и идут к башне. Я вызываю свою команду на рандеву у башни, и мы все добираемся туда примерно одновременно, как и Мстители, когда Халк прыгает с дороги. Мы видим, как Локи ползет по лестнице. Он сделал несколько вдохов, замер, а затем повернулся, чтобы посмотреть на нас. Он видел, как мы все стоим в позе и целимся в него из оружия. Тор подошел и схватил Локи за горло, просто чтобы убедиться, что это действительно он, а не иллюзия. «Не волнуйся, это действительно он», — сказал я. «Как бы то ни было, это дает мне некоторое спокойствие», — сказал Тор. «Мы надели на Локи наручники», а Тор заткнул рот Локи, чтобы он успокоился. Наташа вдруг заговорила: «Кому достанется волшебная палочка?» Я схватил скипетр, и он на мгновение засиял. «Аво, осторожнее с этой штукой», — сказал Тони. «Расслабьтесь, это, наверное, разряд энергии», — сказал я. «Что ж, что бы это ни было, моя команда с минуты на минуту придет, чтобы обезопасить его», — сказал Тони. Мы положили скипетр в футляр и стали ждать. Через несколько минут агенты щита пришли забрать скипетр. «Мы можем взять это из твоих рук», — сказал Ситуэлу. «Я без суеты передал им скипетр, так как у меня еще были на это планы». «Обязательно, осторожнее с этой штукой», — сказал я. «Если только ты не хочешь стереть свой разум и оказаться в невеселой форме», — сказал Бартон. «Мы обещаем быть осторожными», — сказал Ситуэлу. После этого часть команды решила разделиться. Я открыл для них портал, чтобы они вернулись домой, а Джин и Китти вышли на улицы, чтобы помочь в спасательных операциях. Шанг-Чи был обычным человеком, поэтому понятно, что он невероятно устал. Петр очень хотел увидеть свою сестру. И теперь, когда я думаю об этом, я совершенно забыл сказать ему, что случайно вызвал его брата. Шторм вернулась в особняк, и Росомаха решил выпить. Он был не особо склонен к спасению, скорее, этот парень создан для штурма. Я сказал Кэпу пойти с ним и даже сказал Логану, что Кэп может рассказать ему о своем прошлом. Логан утвердительно хмыкнул, а Кэп кивнул мне. Некоторым из нас пришлось сражаться усерднее, чем другим, в то время как остальные не были так истощены из-за природы своих сил. Телепатия Джин оказалась неоценимой при поиске и спасении после вторжения. Все выжившие, раненые или захороненные под завалами, были быстро найдены и спасены. Я синхронизировал Джин с Дианой, которая управляла дронами ЦСЦ, боевые дроны Цепхер Салутионс. Она передавала местонахождение выжившего, а дроны использовали тяговые лучи, чтобы доставить их в ближайшую больницу, или просто уведомляли власти поблизости. Я пытался убедить ее хотя бы немного отдохнуть, но она ответила, что у нее есть запас сил. Силы Джин вращались вокруг ее телекинеза, телепатии огня Феникса. На этот раз телепатия была отключена, так как я предупреждал ее не использовать ее против Читаури. Я не мог рискнуть, что она подключится к разуму Улья, без каких-либо мер предосторожности. Кто знает, что было бы тогда. Огонь Феникса, очевидно, был самой разрушительной силой в ее арсенале, но для его использования требовалась большая выносливость, что было не идеально в затяжной битве. В результате у нее остался телекинез, который был наиболее эффективным в борьбе с летающими войсками Читуари. Я также подозревал, что ее эмпатическая сила снова работает. Можно только представить, как трудно было игнорировать психические крики боли после такой катастрофы, как это. Сотни, а то и тысячи людей охвачены страхом, замешательством и всевозможными эмоциями. Мы спускаемся по лифту, нас вели Тор и Тони. Тони держал в руке чемодан с тессерактом, и теперь он был без костюма. Халк попытался последовать за ним, но обнаружил, что лифт переполнен. «Эй, стой, эй, дружище, что ты думаешь? Достигнута максимальная вместимость», — сказал Тони. «Поднимись по лестнице», — сказал Тор. «Ненавижу лестницы», — сказал Халк. Затем он направляется к лестничной клетке здания и смотрит вниз на множество ступенек под ним. «Столько лестниц!» — сердито кричит Халк. Лаки шел за ними, я стоял позади Лаки, а остальные и несколько агентов щита следовали за мной. Мы входим в вестибюль башни Старка. Тут нас останавливают около 20 агентов щита, включая Александра Пирса. «Могу я спросить вас, куда вы собираетесь?» — спросил нас Пирс. «На обед, а затем в Асгард. Вы против? Тогда кто вы?» — смущенно спросил Тор. «Это Александр Пирс. Он человек, стоящий выше Ника Фьюри», — Тони ответил, представляя его. «Мои друзья называют меня мистером-секретарем. Мне придется попросить вас передать этого пленника мне», — сказал Пирс и жестом указал на связанного Лаки. «Лаки будет отвечать за свои преступления перед самим Одином», — объяснил Тор. «О, но прежде он должен ответить нам. У Одина еще есть время подождать, и мне понадобится этот чемодан, который был собственностью щита более 70 лет». Он указывает на чемодан в руке Тони. Агент попытается забрать чемодан у Тони. «Отдай чемодан, Старк». «Мастер Дук, дроны ЦСЦ почти закончили извлечение внеземного оборудования и тел, оставленных Читаури. Вдруг я услышал через наушник». «Хорошо, а как насчет левиафанов?» — спросил я. «Они были перемещены в ближайшее место и замаскированы голографическими иллюзиями дронов до дальнейших инструкций», — сказала она. «Я разберусь с ними позже. Просто пошлите несколько дронов к моему текущему местоположению», — сказал я. Пока Тони все еще спорил с Пирсом, я решил немного отвлечь его. К счастью, я был достаточно знаком с дуговым реактором, чтобы осуществить это, не причинив вреда Тони. Это должно только вызвать у него легкую сердечную аритмию и открыть путь к тому, что вот-вот должно было случиться. Я осторожно начал использовать свой телекинез и, дернув пальцем, Тони уронил футляр, а затем и сам упал на землю. «Старк!» — крикнул Александр Пирс. «Смотрите, он в конвульсиях. Дайте ему воздуха, медик, врача. Ребята, помогите!» — закричал я. «Старк, твой нагрудный автомат!» — озадачился Александр Пирс. Внезапно Халк с криком вылетел с лестницы в вестибюль вопя. «Ненавижу лестницы!» Я воспользовался их отвлечением и быстро применил телекинез, чтобы подтолкнуть чемодан к Лаки. Все испугались ярости Халка, в то время как Лаки воспользовался шансом побежать к Тессеракту, схватил его и телепортировался. «Все будет в порядке, Старк, останься с нами, я попробую что-нибудь, хорошо? Понятия не имею, сработает ли это», — сказал Тор. Затем Тор использовал Мьёльнир в качестве дефибриллятора на Тони и шокировал его. «Это сработало, это было так безумно», — сказал охреневший Тони. «Я понятия не имел, сработает ли это», — пробормотал Тор. «Ясно, но... это где Лаки?» «Лаки», — сказал Тор. Ник Фьюри снова предстал перед членами Всемирного Совета Безопасности. «Где Мстители?» — прозвучал вопрос. «В настоящее время я не отслеживаю их местонахождение. Я бы сказал, что они получили отпуск», — сказал Фьюри. «А Тессеракт?» «Тессеракт утерян, Лаки сбежал», — сказал Фьюри. «Итак, вы не только позволили военному преступнику сбежать, но и позволили ему украсть Тессеракт. Простите меня, но я не думаю, что это моя вина. Напоминаю, что все это произошло прямо под носом члена Совета Пирса», — сказал Фьюри. «Тогда как насчет Мстителей и той команды мутантов, которая принадлежит Энигме? Выпустить их в этот мир, но они опасны, несомненно. И весь мир знает это. Каждый в мире знает это», — сказал Фьюри. Глава 88. Глава 88. Бог Зимы. Чтобы справиться с последствиями вторжения, потребовалось несколько недель. Мне удалось получить все, что оставили Читуари. Но что более важно, я не позволил Гидре и другим заинтересованным сторонам заполучить их. Я также мобилизовал все силы и компетентный персонал, чтобы помочь городу. Мы вышли в полную силу, и СМИ не преминули это заметить. Имя Цепхер Салутион стало нарицательным, и моя популярность резко возросла. Я предоставил все, от медицинского оборудования до бесплатной медицинской помощи, бесплатного жилья для пострадавших в битве и даже строительных бригад для восстановления разрушенного. Теперь меня знали как загадочного, но добросердечного миллионера, Дугласа Рэмси. В настоящее время я готовился отправиться в Лимб, чтобы встретить одного гостя. Возможно, здесь прошло несколько недель, но это будет всего лишь несколько часов в Лимбе. Я подошел к камерам. Через несколько минут перед ними уже стояла связанная фигура в наморднике. «Ты хоть представляешь, как сложно внедрить скрытое телепатическое внушение. Знаешь, в отличие от Таноса, у меня не было помощи камня разума, чтобы осуществить это, сказал я. Я был встречен только сердитым взглядом и решил остановиться. Я пошевелил пальцем, и при помощи телекинеза кляп выпал из его рта. «Где мы? И что тебе от меня нужно?» — сказал он. «Мы находимся вдали от посторонних глаз, один не видит нас здесь. И Хеймдалл тоже», — сказал я, пробегая пальцами по стене. Стены слегка мерцали, и появлялись тысячи рун. За эти годы у меня было немного свободного времени, и я знал, что когда-нибудь это пригодится. «Осмелюсь сказать, что твоя власть над рунами почти такая же впечатляющая, как и у Одина. Но я не понимаю, зачем я здесь», — сказал Локи. «Знаешь, твоя доблесть всегда казалась немного тусклой по сравнению с твоим братом и отцом. Разве ты не должен быть каким-то выдающимся богом?» — спросил я. «Я не могу быть таким жестоким, как мой брат», — возмутился он. «Это потому, что ты не асгардиец, но даже для ледяного гиганта ты выглядишь немного слабым». Он был потрясен на мгновение, прежде чем фыркнул и сказал: «Вы привели меня сюда, чтобы оскорбить и назвать меня слабым? Если так, мне не интересно слушать вашу бесполезную болтовню». «Нет, я привел тебя сюда, чтобы сделать тебе предложение», — сказал я. Я внезапно вытащил из кармана пузырек с голубой жидкостью и показал ему. «Прошу прощения, но мне уже сделали прививку в Асгарде», — издевался он. «Шути сколько угодно, но то, что у меня есть, это твой единственный шанс отомстить. Всю свою жизнь тебя использовали, а потом выбрасывали. Во-первых, ваш так называемый отец, который выбросил вас в момент вашего рождения. Один, который манипулировал и лгал тебе годами. И, наконец, Танос, который использовал тебя как свою марионетку, чтобы вести войну на земле в своих интересах», — сказал я. «Чем вы отличаетесь от них?» — прорычал он. «Разница в том, что я предлагаю тебе реальную власть, не пустое обещание или какое-то слабое чувство сантимента. Почему я должен тебе верить, что ты выиграешь, предложив мне свою так называемую силу? Как может кто-то дать мне силу, которая выше богов?» — крикнул он. «Локи, это результат бесчисленных часов исследований. Этот флакон содержит очищенную родословную ледяного гиганта, сращенную с ДНК мутанта уровня Омега, который управляет льдом. Он полностью пробудит твою кровь ледяного гиганта и даст тебе силу, превосходящую ваши самые смелые фантазии. С обучением ты, возможно, сможешь достичь полной ледяной элементализации. Это означает, что ты сможешь потерять любую часть тела, находясь в форме льда, и тут же вновь отрастить ее. Это настоящее бессмертие», — сказал я. Его глаза расширились в недоумении. «Что? Что?» Я пожал плечами. «Выбор за тобой. Ты можешь либо оставаться марионеткой всю жизнь, либо стать кем-то большим. Что ты хочешь взамен?» — спросил он. «Мне нужен партнер, равный. И мне нужен кто-то, кто поможет мне убить Таноса», — сказал я. Он потерял дар речи, и прошло много времени, прежде чем он сказал: «Я сделаю это, но я хочу Асгард. Мне все равно, ты можешь получить это, если хочешь, но сначала ты должен мне помочь». Я развеял связывающие его руны и протянул ему руку. «Думаю, тогда мне стоит поприветствовать тебя, Локи, бог зимы». Закончив свои дела в Лимбе, мы с Локи вернулись в Нью-Йорк. Локи быстро выучил заклинание маскировки, которое я использовал в Асгарде, и я также заставил его замаскироваться, используя свою магию. Я нашел ему квартиру недалеко от нашей базы, а Софи и Диана присматривали за ним. Я заставил его пообещать вести себя хорошо и воспользоваться этим шансом, чтобы полностью интегрировать и практиковать свои новые способности. Я должен был признать, что привыкание к жизни на земле среди людей было для него большим испытанием, особенно после попытки поработить этих людей. Локи казался харизматичным и спокойным парнем, но я чувствовал его нервозность. И даже если бы я объяснил Мстителям и Тору, что Локи манипулировали, это все еще не изменило того факта, что Локи действительно напал на Нью-Йорк, и из-за его действий были потеряны сотни жизней. И это даже с моими приготовлениями. Жертв было немало, без дронов ЦСЦ, я полагаю, погибло бы гораздо больше людей.